Городские ворота, страница 171. В 10068 году, после военного мятежа и уничтожения 100 тысяч книг в городской библиотеке, фатимидский халиф Аль-Мустансир призвал прославленного армянского полководца Бадра Аль-Джамали, чтобы тот навел порядок в городе. Аль-Джамали подавил мятеж, и за это халиф недальновидно назначил его великим визирем. Чужак сосредоточил в своих руках абсолютную власть, и с этого момента начался закат фатимидского могущества. Деятельность Аль-Джамали, или Аль-Гуйши, военного, как прозвали его каирцы, радикально преобразила город. Он построил крепостные стены и велел проделать в них трое ворот. По сей день гости Каира, проходящие под сводами одного из этих монументальных сооружений, сразу чувствуют, что попали в средневековый город. Стены определили границы Каира на многие века вперед. Более того, они оказались первыми каменными укреплениями города. Прежние были глинобитными. Страница 172. Ворота в северной стене назывались Баб-аль-Футух, ворота завоевания, и Баб-аль-Наср, ворота побед. Сегодня это два похожих на туннели входа в старый город, сквозь который безостановочно течет поток тележек и автомобилей. Над воротами Аль-Наср выбито шиитское изречение, датируемое периодом фатимидов: «Али – дитя Аллаха». Другие ворота, Баб-аль-Фатух, находятся по соседству с мечетью Аль-Хакима. В них множество узких бойниц, чтобы лить на незваных гостей кипящее масло. В этих воротах имеется и тюрьма, в том числе помещение, где осужденных вешали. Затем останки выбрасывали на площадь, где их разрывала на куски толпа. Некоторые из камней, пошедших на строительство этих ворот, доставили из Мемфиса, то есть они восходят к эпохе фараонов. Городские ворота всегда ассоциировались с торжественными шествиями и праздниками. Сквозь них входили в город караваны паломников, возвращавшихся из Мекки. Страница 173. В средние века, должно быть, возвращение обставлялось весьма красочно, ведь паломники пребывали с чувством выполненного долга, осуществив одну из пяти главных заповедей ислама, припав губами к черному камню Каабы. Сегодня совершить хадж намного легче, и путешествие далеко не так опасно, поэтому паломники уже не объединяются в караваны. Однако через ворота время от времени проходят праздничные шествия, связанные с тем или иным маулидом, и эти процессии не дают забыть о былых традициях и обрядах. К югу от Баб-аль-Футух ведет улица Касаба, соединяющая главные северные ворота с их южной противоположностью, воротами Баб-аль-Зувейла. Некогда Касаба представляла собой центральную ось средневекового Каира. Ныне требуется около 20 минут, чтобы пройти по ней из конца в конец, мимо величественных мечетей и шумных базаров. В «Сафари темной звезды» Поль Теру размышляет об этой улице, по которой на протяжении столетий катились тележки, бегали мальчишки, шагали женщины в чедрах, брели надменные верблюды, носили паланкины с вельможами, шатались одурманенные курильщики, скакали ослы, обильно роняя помет, а на базарах торговали всякой мелочью, медной утварью и бобами в мешках. Конец цитаты. Когда-то на этой улице высились два огромных дворца. Восточный дворец мог вместить 30 тысяч человек и имел 4 тысячи помещений, не считая садов, казарм и конюшен. Сегодня от дворцов не сохранилось и камня. Память о них уцелела лишь в одном из названий улицы Касаба – Панья-аль-Касрайн, то есть дорога между двух дворцов. Однако ворота Баб-аль-Зувейла, строительство которых завершилось в 1092 году, и сейчас выглядят столь же массивно и нерушимо, как и сразу после постройки. Это не только оборонительное, но и церемониальное сооружение. Его венчают минареты 15 века, принадлежащие соседней Красной мечети. Защитных башенок на нем, в отличие от северных ворот, нет. Но впечатление ворота все равно производят внушительное. В средние века на маленькой площади перед воротами регулярно разыгрывалась драма жизни. Здесь казнили государственных преступников, а головы казненных выставляли на пиках над воротами в назидание злоумышленникам. Сегодня на этой площади теснятся типичные каирские ларьки, а когда-то тут предлагались любые публичные развлечения, от танцев до выступлений заклинателей змей. Горожане приходили сюда, чтобы понаблюдать за казнями, которые, надо признать, отличались разнообразием. Обыкновенные повешения и обезглавливания, удушение, сажание на кол, подвешивание на крючках. Иногда осужденных даже приколачивали к обитым железом створкам ворот. «Арабский кошмар», страница 174.